что у них за праздник, интересно? — подумал Сабинин. — Для тезоименитства императора поздновато, для даты восшествия Франца Иосифа на престол рано. Декабря надо дождаться. Старина Обердорф выглядел важным и церемонным. В отчаянно пахнущем нафталином сюртуке ровесники сражений под Плевной, на коем без труда можно было разглядеть глубокие складки от долгого пребывания в сундуке, в начищенном цилиндре, его воинские регалии красовались на новеньких ленточках и жарко сверкали начищенные, должно быть, зубным порошком. «Доброе утро, герр Обердорф», — сказал Сабинин. «Что это за торжество намечается?» «Доброе! Боже мой, эти бездельники меня с ума сведут! Неужели трудно справиться с таким простым делом?» Сабинин присмотрелся. «Тьфу ты! Герр Обердорф, всего-то и нужно, чтобы взять рубанок и подтесать немного древка, иначе не войдет ни за что, слишком толстое. Слышали, идиоты?» — завопил Обердорф фельдфебельским тоном. — Немедленно отправляйтесь за рубанком и сделайте, как толково советует этот господин. Только чаевые с господ жильцов грести умеете, тысяча чертей. Живо! Людвиг, бездельник, дождешься, что перепишу завещание. — Ох, извините, герр Трайков, что не поздоровался с вами как следует, но эти косоруки меня в гроб вгонят. Живо, живо, живо! Сбегайте в мастерскую за угол и одолжите у Франца рубанок. Его незадачливые подчиненные слезли с лестницы, растерянно озираясь, ища, куда бы прислонить флаг. «Скверните и осторожненько поставьте у стены», — надрывался Обердорф. «Бережно, — я сказал, — вы что, хотите угодить под закон об оскорблении величества? Ну, кто так сворачивает? Бережнее! Вас бы обоих в армию, растяпы! Там бы из вас сделали хоть жалкое до подобия людей!» Наконец, знамя было должным образом свернуто, и оба побежали в сторону мастерской, подгоняемые воплями Обердорфа. «Из-за чего все же суета?» — спросил Сабинин. — Очень радостное событие, герр Трайков, — поведал Обердорф воодушевленно. Огляделся, понизил голос. — Вообще-то вы хоть и иностранный революционер, но все же бывший офицер, человек приличный. Послезавтра через Левенбург изволит проследовать его высочество наследник престола эрцгерцог Карл Стефан. Он продолжал почти что шепотом, говорят даже, что ожидается и его императорское величество, государь Франц Иосиф. Ну, насчет государя в точности неизвестно, но эрцгерцог проедет точно, чтобы отбыть в Вену поездом. «И что же вы так волнуетесь?» — пожал плечами Сабинин. «Времени еще достаточно?» «Это не меняет дело», — отрезал Обердорф. «Лучше, чтобы порядок был наведен заранее, поскольку порядок...» Остальное Сабинин пропустил мимо ушей. Из ворот показался Кудеяр, сел в ожидавший его фиакр, и кучер прикрикнул на лошадей. «Ну что ж, пока все шло как по писанному, но все равно следует поторопиться. Посмотрите, они все-таки поставили знамя черт знает как», — сказал Сабинин, изобразив на лице нешуточную озабоченность. «Вот-вот упадет, чего доброго». Обердорф заторопился к свернутому флагу, а Сабинин повернулся и, стараясь не спешить, направился к пансионату. В подвале кипит работа, все на занятиях. Помешать может только горничная, но она в это время никогда вроде бы не убирала в номерах. На цыпочках, взбежав на второй этаж, он подошел прямиком к двери комнаты Кудеяра, воровски оглядевшись, сунул в замочную скважину одну из трех стальных штучек, висевших у него на кольце, тихонечко, затаив дыхание, повернул влево, вправо. «Не идет, зараза, хоть ты тресни, застревает. Силой действовать нельзя, еще застрянет. Он попробовал вторую отмычку.